Ночь на 26 августа. Свежее 70 градусов. Боли под лопатками уменьшились, но спать не могла. Мимолетное ощущение воздействия лучей. Посреди ночи тянущее чувство в чаше, но непродолжительное. Днем пришлось быть в гостях у Фильбусов. Вечер — беседу у кресла владыки. Астрология так точно определяет космический магнетизм, можно определять ход событий, можно с точностью определять, приняв космический магнетизм как главную действующую силу. Вычислениям поддаются все проявления жизни, и можно знать все события и все проявления духовных и планетных сущностей. Космический магнетизм собирает все высшие части космического притяжения. Дух, отвечающий на притяжение притяжением, будет той частью космического разума, которая утверждается как веление бытия. Красота в этом велении и веление освобождает дух от планеты, дает озарение, уносящее высшие сферы. «Радость бытия, моя Урусвати», начинает страницу новую. «Очень прошу отдохнуть. Такое великое возгорание, такая аура, как сейчас у вас, может только сравниться с высшими ашрамами, и велико значение времени. Чую, тебе нужен отдых. Нужно центру легких дать отдых. Все же я жалею, что не делала пранаяму. Я еще лучше зажгла бы этот центр. Невозможно лучше воспламенить центр, чем у тебя. Холод высот заменил пранаяму. Явление контролирования центра легких с серебряным лотосом настолько важно, что только эти два центра могли бы дать высокому йогу столько мощи. Но совокупность центров так мощна, что трудно применить все беспредельные силы на планете. Но при всех моих возгораниях я так мало ощущаю их мощь, и теперь на тонких сферах много проявлений. Что означает контролирование центра легких? Если бы нужны были манифестации, то тебе одним лучом все доступно. Вашим лучом, владыка? Нет, твоим. Как мало проявлений своих центров вижу я вокруг себя. Чистый огонь тоже не видим. Сколько людям приходится брать доверием? Самый великий рычаг космического сердца, великий космический магнетизм тоже устремляет течение в доверии. Радость тебе, мощь нашему Фуяме. Во время беседы и после тягостное ощущение в чаше и спине.